Глава восьмая. Вернувшись в Мюнхен на другой день к вечеру, Апраксина позвонила инспектору Миллеру, чтобы сообщить о своем приезде, и узнала от него, что Анна Юрикова уже успела позвонить Константину Каменеву и что разговор их записан на пленку. Инспектор как раз собирался ехать домой, сама Апраксина намеревалась принять ванну с дороги, но, обменявшись новостями, оба тут же изменили свои планы и через полчаса встретились в кабинете Миллера. В разговоре Юриковой с Каменевым не было ничего особенного. Анна коротко сообщила Каменеву, что ее допрашивала Апраксина, но передать их беседу дословно, как требовал Каменев, отказалась. «Костя, я не сказала ничего, чего бы ты не знал сам». Каменев попросил Анну немедленно вернуться в Мюнхен. «Раз они на тебя уже вышли, тебе нет смысла оставаться у Майкла. Возвращайся, малыш. Мне без тебя очень тоскливо, я не справлюсь со всем этим один». Но Анна решительно отказалась. «Я вернусь только в том случае, если меня вызовет полиция. Я хочу побыть здесь, с Мишей и с детьми». «Ничего нового мы из этого разговора не узнали», — сказал инспектор. «Вы меня познакомите с записью допроса Анны Юриковой, графини?» «Когда все переведу и напечатаю, сразу же привезу к вам. Но сегодня остаток дня я проведу дома, мой сад уже кричит. Кроме того, я в последнее время что-то слишком много думаю. Надо дать мозгу передышку, столкнуть в подсознание все свои наблюдения, и тогда, глядишь, что-нибудь важное и всплывет само собой. Ну да, я знаю этот ваш метод. Ну что ж». Они расстались, и вечер Апраксина действительно провела у себя в саду, ухаживая за растениями, разрыхляя вокруг них слежавшуюся за зиму землю, что-то обрезая, что-то пересаживая, что-то напевая, и изо всех сил стараясь не думать ни о чем серьезном. Потом был легкий ужин, ванна с розмарином, вечерние молитвы и любимый Вудхаус на ночь. Маленький томик, вынутый из шкафа с любимыми книгами, теми, которые она перечитывала постоянно. Иногда некоторые из них убирались, редко-редко появлялись новые, но в основном состав их не менялся уже много лет. Она дочитала до самого конца первую попавшуюся повесть о Дживсе и Вустере и спокойно уснула. На другой день графиня проснулась, как всегда, еще до рассвета. В последние лет 10 она начинала утро не с молитвенного правила, а с процесса реанимации. Сначала выполнялась зарядка в постели, потом она же на коврике перед кроватью, наконец графиня выходила на середину комнаты и прыгала, размахивая руками. Это была самая энергичная часть зарядки. А после нее она принимала душ, уже не контрастный, как в прежние годы, а умеренно горячий, расширяющий и размягчающий сосуды. После душа первая чашечка приготовленного с вечера кофе из маленького, всего на 3 чашки термоса, выпитая стоя и в прикуску с целой горстью витаминов и таблеток. А уже после, прибранная, одетая, причёсанная и даже наполовину проснувшаяся, она становилась перед киотом и читала свое утреннее молитвенное правило – к концу жизни выросшая до 1,5 часов. И только где-то около 7:30 она почувствовала себя окончательно проснувшейся и готовой начать новый день. Графиня приготовила себе завтрак. Овсянка, яйцо, стакан апельсиново-грейпфрутового сока, 2 ломтика зернового хлеба и, разумеется, термос с кофе. Поставила все это на поднос, накинула на плечи теплый платок и вышла на застекленную террасу. Здесь на толстой соломенной циновке стоял круглый деревянный стол и 2 легких плетеных кресла с подушками, а рядом с ними старомодная этажерка с садовыми инструментами на нижних полках и простеньким приемником на верхней. Графиня опустила поднос на стол, раскрыла окна в сад, включила приемник. Он стоял всегда на волне классической музыки. Уселась в кресло и принялась за завтрак. Солнце и ветер играли молодыми листочками в саду. На камнях террасы и на соломенной циновке плясали веселые солнечные блики. Графиня завтракала и наслаждалась жизнью. Звучала тихая музыка и громкое птичье пение, а громче всех заливался скворец-новосел на старом каштане. Прямо перед окном покачивался на ветерке куст форзиции, весь сверху донизу в лимонно-желтых цветах. Утро было чудесным, мир казался прекрасным, и голова была на редкость ясной. «Ну ладно, Лизавета, хорошего понемножку, грех так ублажаться». «Сукаризный», — сказала себе графиня, Допила одним глотком оставшийся кофе, поставила пустую чашку на поднос и понесла его в кухню, мимоходом выключив приемник.